Серж Винтеркей, Глау Рунг, Михаил Вяземский. «Рыцарь системы». Книга вторая. Читает Сергей Уделов. Глава первая. Человеческий разум — по-настоящему мощный инструмент. Биологический компьютер в нашей голове способен анализировать, прогнозировать, рефлексировать. Именно благодаря этому человек стал венцом эволюции, причем задолго до изобретения пороха. Вот только при всей своей мощности сознание имеет и слабые стороны. На анализ нужно время. Шаблоны имеют свойство ломаться, опасность часто бывает непредсказуемой. В ситуации, когда сложно думать головой, вступает в дело бессознательное. Защитные реакции у каждого они свои. Стас много раз попадал в опасные ситуации и был уверен, что знает, как его мозг реагирует на страх. Сначала чувство накатывающего адреналина, потом всплеск эмоций. А следом, если взять эти эмоции под контроль, потрясающее сознание ясного, работающего на все 100% разума. Состояние, в котором он чувствовал себя полноценно живым. Однако сейчас он даже как-то жалел, что решился бросить этот кинжал. Мозг был в полном ступоре. Уже прошло несколько секунд с момента, когда заряд электричества, хранящийся в золоте, развеял странный шарообразный барьер, после чего рукоятка кинжала прошла через пространственное завихрение и раздался глухой стук. В момент снятия барьера глазам напарников открылось это нечто, совсем не похожее на живое существо и вызывающее странное, чертовски неприятное чувство в груди. Форма это нечто напоминала перекошенный куб с искаженными, неопределенными гранями, на вершину которого водрузили конус, покрытый бугристыми наростами. И сбоку у него торчал кривой извилистый шип. Все тело этого создания было абсолютно белым. Цвета настолько чистого, что в природе такого просто не встретишь. Три странные, неестественно тонкие лапки глубоко воткнулись в древесину, удерживая нечто на ветке. Девять маленьких белых пирамид кружились вокруг основного тела по запутанным, постоянно меняющимся орбитам. С тихим стуком золотой кинжал шмякнулся об землю. Стас с шумом втянул воздух, осознав, что забыл сделать вдох. Чувство слежки и чего-то мерзкого, так раздражавшее его в этих джунглях, усилилось в разы. И словно подтверждая правильность ощущений, на стволе дерева светились огненные буквы системы. «Убей!» Будто она при всей своей непонятной сути тоже была способна испытывать омерзение. «Что это?» — в тоне голоса Алисы чувствовались шок и брезгливость, а еще страх, который парень заметил лишь потому, что от стресса все чувства обострились до предела, и этот страх тоже вызывал раздражение. Правда, обращенный не на напарницу, а на странное существо, решившееся ее напугать. Будто услышав голос, этот странный куб резко дернулся на своих тонких ножках, скосив тело влево. Движение казалось неестественно быстрым и каким-то неживым, как у робота. Конус, заменяющий существу голову, загорелся голубым светом, который сразу начал обволакивать белое тело по контуру, словно медленно текущее масло. «Он заново ставит барьер, да? Уходит в невидимость?» Алиса будто спрашивала саму себя. Чертыхнувшись, Стас бросился вперед к валяющемуся на земле оружию. Все эти стрёмные ощущения, странное поведение системы, сама ситуация буквально кричала о том, что неизвестное существо нужно уничтожить. Что будет, если оно сейчас сбежит? Он не знал, но почему-то готов был поставить на то, что результат ему не понравится. Наклонившись, Стас подобрал кинжал и сосредоточился на своей склонности к электричеству, концентрируя заряд. В этот раз он вложился ощутимо сильнее. Хотел проверить, как враг отреагирует на хороший удар током. Коротким уверенным движением он метнул клинок в существо. Странный кривой куб дернулся всем телом, но увернуться не смог. Свет, уже успевший покрыть его поверхность примерно на 2/3, с тихим треском развеялся тысячами мелких, быстро затухших в воздухе искорок. Вот только враг своей цели все равно добился. Золотой кинжал, отскочив от белого твердого бока, запутался в лианах. Существо выждало пару секунд, после чего дернулось снова, теперь уже в другую сторону. И будто ожидая этого, конус опять засветился в новой попытке укутать тело барьером. Это усложняло ситуацию. Ведь такой удобный, хорошо лежащий в руке снаряд сейчас был немного недоступен. «Стас, задержи его, сбей барьер! Мне нужно время, чуть-чуть!» В голосе Алисы слышался азарт. Но парень был скорее в недоумении. Все, что у него имелось сейчас с собой, либо плохо держало заряд, как полуторник, либо имело очень хреновые полетные возможности. Метать двуручник можно, но сложно. А мобильник был откровенно жалко, да и не факт, что его скромного аккумулятора хватило бы. Но других вариантов в голову не приходило. Что-то с электричеством. Свет тем временем уже окутал половину тела этого существа. Вот оно, сомнениями, кажется, вообще не страдало. Поведение врага чертовски напоминало алгоритм, а столь странная уязвимость к электричеству дополняла образ какой-то необычной машины. Потянувшись вверх, чтобы схватиться рукой за волосы, Стас вдруг уставился на свой наруч-щит. «Давай лучше на наруч что-нибудь электрическое», — всплыла в голове собственная сказанная в пещере особого подземелья фраза, напрочь вылетевшая из головы в горячке погони за призраком. Ухватившись за идею, Стас в три движения сорвал щит с руки, размахнулся, встав в позу метателя ядра, и бросил его во врага. Импровизированный снаряд врезался в свою цель, уже почти полностью укрытую странной синей пленкой. Раздался грохот, как от столкновения пустых ведер, а странное существо отшатнулось назад, с трудом удержавшись на ветке своими тонкими ножками. «Красавчик!» — похвалила Стаса напарница. «Перехвалишь! Жарь уже по этой фигне!» Девушка стояла в слабо сияющем ритуальном круге и держала в руке идеально круглый шар из непонятного материала. Типичный атрибут любой ведьмы. Ага. Вот только тревожное ощущение, пробирающее Стаса при взгляде на эту вещь, заставляло забыть о шуточках. Жуть с каждой секунды разило все сильнее. Тихо шмякнулся на землю наруч, задев в полете, кажется, все возможные ветки. После столкновения с ним на боку белого куба явственно проглядывал целый набор из мелких трещинок. Бросок вышел действительно мощный. И больше всего удивляло то, что тонкие ножки врага оказались способны удержать его на ветке после удара. Вот и сейчас существо резко выпрямилось одним движением, принимая вертикальное положение. «Не упал, да? А повторить осилишь?» — думал про себя Стас. Алиса выглядела весьма воодушевленной, а значит, готовит что-то новое и действительно убойное. По крайней мере, так ему подсказывало знание логики внутреннего безумного ученого-подруги. Бедный кубик было даже немного жаль. С тихим треском сфера в руке девушки несколько раз дернулась и развалилась на две неровные дымящиеся половинки, что, судя по обиженному выражению Алисиного лица, в ее планы не входило. Оружие тотального уничтожения превратилось в тыкву, напарница явно в растерянности, а враг уже вновь начал ехидно окутываться синим светом. Ситуация непрозрачно намекала, что пора ему уже брать дело в свои руки. Выдохнув, мечник плавным отработанным движением вытянул двуручник из ножен на спине и швырнул его на землю прямо под ветку, на которой устроился странный враг. В голове у парня созрел план, пусть и основанный больше на ощущениях и догадках. Выхватив из рук девушки обе половинки сломавшегося волшебного шара, судя по виду, сделанного из какого-то неоднородного камня, он направил на них... Третий глаз... Короче, нечто, благодаря чему он вообще мог колдовать. Без ощущения собственной энергии это делать нереально. И сейчас он был почти полностью уверен в том, что ритуал провалился не до конца, слишком уж мощно разило мистикой от этих камешков. И пусть в мистике он разбирался плохо, знание рун кое-что ему дало. Например, понимание того, как всю эту скопившуюся магию своей энергией застимулировать на реакцию. Причем сделал он это даже слишком хорошо. Почувствовав, как дрожит в руке камень, парень торопливым движением метнул его во врага. Полусфера с неровным сколом просвистела в воздухе, и, врезавшись в белую поверхность существа, вдруг гулко взорвалась. Стас еле успел собственной спиной прикрыть Алису от каменной шрапнели, матерно при этом ругаясь под нос. Впрочем, только на себя за опрометчивое решение. «Сам налажал, сам страдай, и обижаться можешь только на себя же». Впрочем, боль от попадания десятков маленьких снарядов, изрядно порвавших плащ, в следующий момент показалась мелочью после одного громкого, четко различимого звука, гулкого такого шмяка, с которым на землю рухнуло нечто тяжелое. Музыка для его ушей. Ухмыльнувшись, Стас выхватил у ошеломленной происходящим напарницы топор, развернулся и рванул добивать врага. Белый кубик от взрыва, кажется, особо не пострадал. На блестящей поверхности не было ни единого скола. Такую досадную оплошность со своей стороны Стас медленно пообещал исправить, нанося первый пробный удар. Прямо по основанию одной из тоненьких ног, сейчас торчащих вертикально вверх. Что-то внутри закричало, требуя остановиться, и парень, выпустив из рук улетевший вдаль топор, резко отшатнулся назад, пытаясь избежать опасности. С громким щелчком, какой иногда издает во время удара кнут, две из трех тонких ножек вдруг оказались на том же самом месте, где вот только что была его голова. Третью же Стас с некоторым удивлением обнаружил торчащий в собственной груди. Отшатнувшись, парень буквально содрал себя с нее, как с шампура, и прислушался к собственным ощущениям. И вроде бы выходило, что сердце задето не было, иначе откуда этот оглушительный стук в ушах? Весьма глупо было бы так помереть. Сплюнув на землю, он подал команду на исцеление новой раны плащу, весьма недовольному после пережитого обстрела шрапнелью, и аккуратно подобрал двуручник. — Стас, что такое? — обеспокоенно подошла подошедшая ближе Алиса. — Да ничего, не подходи к нему, опасно. Договорить ему не дали. С громким треском кривой шип, торчащий из бока существа, вдруг повернулся вокруг своей оси. А в следующий момент белый куб взмыл на 1,5 метра в воздух и полетел прочь. — Черт! — прошипел Стас и крикнул напарнице. — Бегом за ним! После чего закинул на плечо двуручник и рванул следом за тварью, отчаянно пытающейся сбежать. Конус на верхушке куба вновь засветился, он продолжал попытки уйти в свою обожаемую невидимость, заранее обреченные на неудачу, конечно же. Стас сделал рывок вперед, замахнулся, пустил заряд по лезвию своего меча и с размаху рубанул по врагу. С громким скрежетом клинок проехался по крепкой белой поверхности, не сумев ее пробить. Впрочем, оно и не нужно было. Белые искры вновь прошлись по голубой пленке, не давая противнику сбежать в свою невидимость. Электрум, из которого сделан этот клинок, все-таки очень неплохой проводник. Существо от удара дернулось в полете и, видимо, проанализировав ситуацию, решило сменить тактику. Резко зависло в воздухе, после чего на полной скорости устремилось вертикально вверх. Одна беда, он ведь уже в курсе был, что с маневренностью у врага явные проблемы. «Прячься!» — крикнул Стас, бегущий где-то позади девушки, и по уже известной схеме, запустив реакцию, метнул в куб вторую половинку того взрывного шара и укрылся за стволом ближайшего дерева. Снаряд рванул с уже знакомым треском, и по древесине застучала каменная шрапнель. Убедившись, что Алиса в норме и уже чертит на земле новый круг, парень выскочил из-за своего укрытия и метнулся ко вновь валяющемуся на земле кубу. Третьей попытки сбить его не будет, а значит, с этим врагом пора уже кончать, вот только как. Мозг, впрочем, решение нашел быстро. Конус устройства невидимости, шип в боку явно какая-то фигня, позволяющая летать. Вот последнюю и нужно ломать. На ходу, вскрыв себе ладонь об лезвие, Стас провел ей по клинку, активируя кровавое зачарование. Все решит следующий удар. Куб, валяющийся возле дерева, явно тоже осознал, что больше уйти ему не дадут, и врубил свое орудие последнего шанса. Сияние, исходящее от конуса из синего, вдруг стало недобро-фиолетовым. Повинуясь вновь взвывшему чутью, мечник, не задумываясь, обрушил усиленный кинетическим даром и кровью удар меча прямо на конус, отсекая этот странный нарост у основания. Мощная фиолетовая вспышка ударила по глазам, напрочь отбив зрение. Уши заложило, как при взлете самолета. Чувство пространства взвыло, окончательно дезориентируя парня. А где-то вверху раздался смутно знакомый, но едва слышный треск. «Стас!» — крик Алисы, раздавшийся прямо над ухом, еще сильнее сбил его с толку. А потому он совсем не сопротивлялся, когда две тонкие, но очень сильные руки с силой пихнули его на землю, и что-то мягкое придавило тело сверху. Рядом раздался оглушительный грохот, а в лицо прилетела пара щепок и немного грязи. Непослушные же глаза все никак не хотели начать нормально видеть. Через несколько секунд зрение вернулось резко и разом. Правда, к этому моменту Стас вообще перестал понимать, что с ним произошло. Сделав пару медленных вдохов и выдохов, он волевым усилием подавил приступ паники и начал поэтапно оценивать обстановку. Тяжело дышащая Алиса, одна штука, валяется почему-то у него на груди, а сам он лежит спиной на земле с головой в каком-то кусте. И как так вышло вообще? Блин, опять какая-то дофига наглая змея ползет. Парень задумчиво и уже как-то привычно схватил присмыкающиеся за основание башки и отбросил куда подальше. Так, что дальше? Мысли в его голове становились все четче. Дальше. Куб. Тот самый белый, с уже отрубленной конусообразной головой, валяющейся неподалеку. Медленно истекает какой-то розовой фигней вместо крови. А возле самого конуса сейчас бомба рванула. Смятая, перерытая, разбросанная вокруг земля, изломанные куски древесины. И дерево, лежащее там, где Стас стоял секунд 8 назад. Осознание того, насколько ему повезло, немного давило на мозги. Причем повезло дважды. Когда фиолетовая вспышка, смявшая все вокруг себя, ушла куда-то в сторону, не задев его, и с Алисой, которая успела выпихнуть оглушенного странным взрывом напарника из-под рухнувшего сверху дерева. «Спасибо. Что бы я без тебя делал?» — сказал он настолько ласково, насколько вообще мог в таком состоянии. «Сдох бы», — перенервничав, девушка любила поязвить. Немного раздражающая привычка, если, конечно, не знать, что она так специфично выражает беспокойство. Фыркнув себе под нос, Стас начал аккуратно поглаживать Алису по взъерошенным волосам, заодно немного их поправляя. Та сначала дернулась, потом проворчала что-то себе под нос и покрепче к нему прижалась, принимая ласку. Вот только идиллию нарушил белый куб, вновь начавший издавать неприятный треск. «Кажется, этому дракону на потерю головы плевать», — вздохнул Стас. «Бесит», — проворчала девушка, аккуратно слезая на землю. В очередной раз вздохнув, парень приподнялся и начал разминать соднящее тело. После чего подобрал валяющийся неподалеку двуручник и вновь провел лишь недавно зажившей ладонью по лезвию, обновляя кровавое зачарование. «Да, неприятно, но обычный удар эту штуку не пробивает, проверено. Можно, конечно, поэкспериментировать с даром кинетического усиления. Огненные письмена системы, загоревшиеся на покрытом рытвинами стволе ближайшего дерева, отвлекли его от мыслей. Анализ противника завершен. Рекомендуемый план действий по уничтожению противника. Первое. Розовая жидкость, заменяющая объекту кровь, легко возгораема. Удар издалека тепловой энергии по отверстию в корпусе – идеальный вариант. Второе. Обнаружить и собрать 9 носителей информации, раскиданных по округе. Летающие белые пирамиды 5 см в диаметре. Уязвимые места в корпусе подсвечены. Местонахождение носителей информации занесено в навигационную систему. А пирамидки когда пропасть успели? Как я это прошляпил вообще? Немного погрузился в собственные мысли Стас. Я тоже видел и текст системы. Прервала его размышление Алиса. «Сбей его на землю, а я подожгу». Только в этот момент он заметил, что куб начал медленно рывками подниматься вверх. Да, довольно неуклюже, но это после двух близких взрывов и без куска корпуса. Запас прочности этой странной конструкции весьма внушал, но явно уже показывал дно. Оскалившись, парень покрепче перехватил свой двуруч. Его мощный наполненный внутренней энергией удар сверху вниз существо попыталось заблокировать своими странными тонкими ногами. Но лезвие, окутанное алым свечением, с легкостью разрубило преграду и глубоко погрузилось в тот самый кривой шип, который, по идее, держал врага в воздухе. Лишившись двигателя, куб с треском рухнул на землю. С трудом выдернув меч, застрявший в прочном корпусе, Стас медленно прошелся по кругу, осматривая поврежденное существо. Пытался понять, не осталось ли у твари еще каких-то сюрпризов. Это нечто едва не убило его, причем дважды за бой. Спасала лишь интуиция или что? «Отходи, я почти закончила. Вдруг оно рванет?» В словах напарницы однозначно был резон. «И рванет — это еще не худший из возможных исходов». Вдруг, почувствовав огонь, Эта странная фигня перейдет во вторую фазу, вновь воспарит и начнет шмалять фаерболами. Хмыкнув себе под нос, парень отошел поближе к Алисе, морально готовясь то ли убегать, то ли вновь прикрывать подругу собой. Из светящегося ритуального круга медленно взмыл шарик, состоящий из огня, буквально парящего в воздухе огня. «Это что за фаербол?» — поинтересовался Стас, опасливо рассматривая эту штуку. «Помнишь те светляки, которые я в тумане создавала? Ну вот они что-то похожей природы». «То есть ты у нас теперь шаман? Духов призываешь?» «На пляски с бубном даже не рассчитывай», — фыркнула девушка и махнула на огненный шар рукой. Тот, повинуясь жестом, медленно поплыл к белому кубу, неподвижно валяющемуся на земле. «А теперь валим!» Спрятавшись за деревом в 15 метрах от лежащего врага, они наблюдали, как огненный шарик летит к своей цели, сжигая по пути растущую кое-где траву. «Уже почти!» — хрипло шепнул немного заскучавший Стас. И началось. Стремительно загорелась розовая жидкость, которой под островом успела натечь немалая лужа. Огонь яростно завыл и взвился вверх 3-метровым столбом. Деревья и лианы трепетали, скукоживаясь и загораясь от невыносимо жаркого пламени. А огонь все не тух. Получившийся костер пылал все сильнее, явно собираясь перерасти в масштабный пожар. «Мне кажется, нам пора валить отсюда!» — крикнула Алиса, пытаясь перекричать яростно трещащее пламя. Настоящие джунгли с их чудовищно высокой влажностью горят так лишь в редкие периоды засухи. Здесь же не лил дождь сколько? День-полтора? Или гораздо дольше? Тихо выругавшись, Стас уже хотел разворачиваться и бежать, но резко застыл в недоумении. Чувство пространства взвыло, указывая почему-то вверх, а в следующий момент... В следующий момент пошел дождь. Чудовищно плотный ливень обрушился на горящие останки существа и землю на десятки метров вокруг. Стас сначала вздрогнул, поежившись от внезапного ледяного душа, после чего расслабился и подставил рот навстречу такой приятной воде. Алиса рядом тихо шипела что-то себе под нос, явно больше переживая за свою внешность. «Ну, вот...» Крикнула она что-то неразборчивое из-за чересчур шумного дождя. Парень лишь тихо засмеялся в ответ. Дождь закончился так же резко, как и начался. Буквально через несколько секунд после того, как Стас почувствовал, что в небе пропало пространственное искажение. «Я же правильно понимаю, что нас сейчас облили из огромного ведра, как машину на мойке?» — поинтересовалась Алиса, недовольно убирая с лица мокрые волосы. «Если бы из ведра, мы бы от такого померли», — поправил ее Стас. «Скорее из лейки, аккуратненько так, жалеючи. Я как раз давно скучал по хорошему душу». «Хороший душ — это когда водичка теплая, а ты не в одежде». «Хм!» — с усилием придержал парень напрашивающиеся пошлые шуточки. «Правда, не все. Ну, я как раз достаточно раздет. Бери пример». И моментально получил тычок локтем в бок. Весьма слабый, нацеленный скорее обозначить позицию девушки, чем причинить ему боль. Впрочем, человек без физической прокачки от системы от такого аккуратного удара наверняка скрючился бы на земле. Стас же лишь усмехнулся мыслям и начал вытряхивать воду из ушей. Угроза уничтожена. Получено 2 очка, прогресс выполнения задания 8 из 20. Информация о новой угрозе обрабатывается. Ожидайте результатов. Система внезапно расщедрилась на новое сообщение, правда, полезной информации в нем оказалось совсем немного. Зато подкинули награду, весьма скромную. Хотя, с какой стороны посмотреть, если Алиса тоже получила 2, то в сумме выходит 4. За ящера же им выдавали всего по 1. Правда, спросить у нее он не успел, их внезапно прервали. «Привет». Услыхав незнакомый женский голос, парень прямо из неудобной позы отскочил назад и одним движением вытащил из ножен свой полуторник. Последнее, чего он хотел после затяжного боя аж с 2 врагами подряд, — это столкнуться с 3-м. И нежный голосок неизвестный его сейчас ничуть не успокаивал. Интерлюдия 1. На улицах маленького немецкого городка давно уже царствовала ночь. Свет горел лишь в окнах немногочисленных баров и ночных клубов, радостно приветствовавших редких посетителей. Все-таки будний день. Тусить до рассвета могут себе позволить очень немногие. По улицам прогуливались ночные патрули полиции и ездили немногочисленные машины. Вот только был кое-кто из местного колорита, немного выбивающийся. Невысокий мужчина, лет 25 на вид, одетый в потертую кожаную куртку, берцы и самые обычные джинсы. Вид для местных вполне типичный, если не учитывать одну деталь — ножны с мечом на поясе. Проходящие мимо полицейские косились, но задерживать мужчину не спешили. Не из-за страха или расхлябанности. Просто совсем недавно всем местным отделениям насчет этого человека выдали весьма расплывчатый приказ. Отвечать на вопросы, ни в чем не препятствовать, обо всех контактах докладывать. И набор фотографий в файлике, чтобы точно ни с кем не перепутали. С таким местные в своей практике сталкивались впервые. Мужчине, впрочем, на внимание местных было плевать. Он сосредоточенно замер, прислушиваясь к собственным ощущениям. Чувство пространства, водившее его здесь кругами уже пару минут, наконец соизволило дать примерное направление. Где-то совсем рядом. Что-то внутри вдруг взвыло, и человек отпрыгнул в сторону прямо в перекате, доставая из ножен меч. Сзади, на месте, где он стоял мгновение назад, раздалось недовольное шипение. Скочив на ноги, мечник встал в стойку, разглядывая своего противника. Гибкое чешуйчатое тело с четырьмя тонкими ногами и длинным хвостом. На кончике хвоста острое лезвие. Туловище полностью лишено всякого подобия головы или глаз. Колбаска с ножками, ей-богу! Фыркнув себе под нос, мужчина сосредоточился, пустил по телу внутреннюю энергию и сделал медленный шаг вперед. Тварь снова зашипела, причем, кажется, сделала это откуда-то снизу. После чего вдруг сделала резкий бросок вперед. Мечник, даже не пытаясь увернуться от бешеного по скорости взмаха хвостом, нанес мечом мощный вертикальный удар. Хвостовое лезвие твари прямо в воздухе странно изогнулось и пролетело в 10 сантиметрах от лица человека. Его же оружие свою цель нашло. Тело существа, разрубленное на две половинки, рухнуло на мостовую, дергаясь в судорогах. Подставляться под эти хаотичные движения не очень хотелось, поэтому мужчина аккуратно дотронулся кончиком меча до верхней половинки твари. Мощный электрический разряд, прошедший по металлу, отправил ее к праутсам. В воздухе повеяло ароматом жареной рыбы. Мужчина по имени Вячеслав был одним из многих людей, которые вернулись на Землю после прохождения 3-го уровня. В тех темных тоннелях он дважды лишь чудом избежал смерти. Напоминанием о его удаче служили оставшиеся на груди шрамы. После такого идти в портал на 4-й уровень у мужчины уже просто не хватало духу. Он до сих пор помнил, как, вернувшись на Землю, сразу отправился в больницу. Эти изумленные лица врачей, диагностировавших полное отсутствие заболеваний, даже генетических, даже того самого, терзавшего его с самого детства. В тот момент Слава осознал, что находится перед системой в немалом долгу, а та, ничуть не стесняясь, подсказала, как ей можно отплатить. Переезд. Сюда, в Германию. В этот город, который, так уж вышло, некому было защитить от тварей, понемногу начавших появляться по всему миру. Что он получит? Неплохой аванс, зарплату в евро по фиксированной ставке, встроенное в голову знание немецкого и содействие местных властей. Что должен делать? То, чем занимался последнее время — истребление залетных тварей. Чувство пространства отлично помогало засекать пространственные разломы, а дары позволяли достаточно уверенно справляться с существами вроде этого. Сосиска хоть и выглядела комично, но двигалась на скорости, позволяющей уворачиваться от пуль. И это лезвие. Он готов был поставить какой-нибудь из своих даров на то, что оно как минимум токсично. Слишком уж странным от него веяло ароматом. Вздохнув, Слава констатировал: «Нужно где-нибудь найти мешок покрупнее. Оставлять тело здесь уж точно нельзя. Вот только где? В полицию, что ли, обратиться?»